Второй шаг. Проверка на подлинность. Это точно твоя мечта? Прежде чем бросаться в бой за каждую цель из списка, давай сделаем пит-стоп. Посмотри на свой список еще раз и задай себе главный вопрос. Это действительно мои мечты? Мы живем в мире, где на нас постоянно что-то влияет. Тренды из TikTok, успехи одноклассников в соцсетях, ожидания родителей, советы блогеров. Очень легко начать хотеть не то, что нужно тебе, а то, что считается крутым и правильным. Например, мечтать о карьере юриста, потому что родители так хотят, или стремиться купить самую последнюю модель айфона, потому что она у всех популярных инфлюенсеров. Погоня за чужими целями — самый короткий путь к выгоранию и разочарованию. Ты потратишь кучу времени, силы и, конечно, денег, а в итоге, достигнув цели, почувствуешь не радость, а пустоту и спросишь себя: «И это все?» Настоящие твои личные цели, наоборот, дают энергию. Мысль о них зажигает и мотивирует вставать по утрам.